Я так устала открывать на сцене душу, а за кулисами прятать ее поглубже, потому что там нужна не душа, а острые зубы и когти. И главное, нужна не кожа, а шкура, как у носорога. У меня нет шкуры. Мне так больно. Сегодня Эпштейн явился с букетом роз и опять звал замуж. И знаешь, Сережа, чем меня хотел взять мой администратор с седьмой линии? Не представляешь. Он бросает к моим ногам целую Францию. Его собираются послать туда представителем Межрапром Руси. Бедный, наивный Иосиф. Ему кажется, что я должна броситься ему на шею из-за какого-то Парижа. Мне не нужен никакой Париж, Сережа. Мне нужна твоя любовь. Никогда еще не отказывала на листочке бумаги. А тут вырвала из этого блокнота и написала крупными буквами «Никогда». Кстати, вот тебе еще забавный эпизод. Эпштейн даже, представь себе, познакомил меня на той неделе со своей мамой. Ожидал увидеть расплывшуюся Матрону, эдакую библейскую Ревекку. А это такой сухой живчик, говорящий прокуренным низким голосом. И все интересовалось, нет ли у меня иудейских родственников. Мы с ней сразу друг другу не понравились. Так сказать, не любовь с первого взгляда. Зато какой был гефильте фиш, пальчики оближешь. И еще Иосиф принес банку дивного какао. «Ван Гунден». Пью, балую мое бедное горлышко. Помнишь, мы спорили, какой лучше, Ван Гунтен или Жорж Борман? Приходил Ваня де Лазари, грустный, проигрался в Сплендид Паласе, занял денег. Все перепуталось, сплю днем, а ночью глаза не могу сомкнуть, не знаю, какое сегодня число. Как ненавистна мне эта комната без тебя, спина уже разламывается от койки гамака. Я задыхаюсь от недостатка свежего воздуха, открываю окно, ложусь спать в носках, ногами к стене, опасаясь, что по мне ночью будут ползать тараканы. Сереженька, спаси меня, постучи вдруг в эту дверь. Не спится, лежала и вспоминал тебя, перебираю тебя, как четкие твои слова, жесты. Вот ты помогаешь мне снять сырое тяжелое пальто, стаскиваешь галоши. Помнишь тот день, когда мы попали под ужасный снег с дождем? А еще снова и снова получаю от тебя на день рождения цветы и флакон Джики. Каждый раз, когда обмакиваю кончик пальца и провожу за ушами, накатывается такая волна нежности к тебе. А помнишь, как все было в первый раз? Ты негодный обманщик.